Не буду рассказывать о прибытии в Кларенс принцессы в сопровождении королевского советника. Несмотря на причины путешествия, ничего интересного не произошло. Обычный, ничем не примечательный визит. Принцесса держалась с королевским достоинством, но старалась быть милой и приветливой. Если вы полагаете, что наша совместная прогулка в Эсперент изменила ее взгляды на жизнь, то глубоко ошибаетесь. Принцесса осталась такой же стервозной особой, которая не забывает своей истинной цели, а мы – лишь инструменты для исполнения ее плана. Зная характер эльфов, могу заявить, что принцесса Акейра готова на что угодно, лишь бы занять королевский трон. Будет нужно, даже Круфтеру в койку прыгнет и будет его ублажать со всей присущей эльфийкам страстью. В Кларенсе все было готово, и вскоре мы ушли в поход. Нет, я не собираюсь описывать сцену прощания и слезы наших жен. Увольте меня от этих откровений. Я и так довольно подробно описываю нашу жизнь, но мы люди. Такие же, как и вы. Оставьте нам немного личного, не требующего обсуждений. Того, что остается в сердцах близких и любимых. Погода не подвела. Она была теплой, солнечной, но без этой удушающей духоты, какой славятся земли Баргаса. Бархатное тепло Аспиранора мне ближе и гораздо приятнее. Наконец, мы добрались до нашего старого и родного замка Альткам. Как ни крути, но именно здесь началась история нашего рыцарского ордена. Здесь мы поняли, что есть нечто большее, чем простая попытка выжить в этом чужом и неприветливом мире. Все так и было. Здесь, в этом старом замке, который высится на берегу пролива Йорроудар. Он изменился, наш замок. Будто съежился и, как показалось, стал чуточку ниже. Некогда просторный двор стал маленьким, но тем не менее очень уютным. Везде царит образцовый порядок. Эти стены верно служат своим хозяевам, гномам из клана Легион. Изменился не только замок. Изменились его окрестности, да еще как. Неподалеку появилась целая гномья деревня. «Ну и дела», — протянул Димка и даже присвистнул от удивления, когда мы подъехали к окраине поселка. «Кто бы мне рассказал», — кивнул я, — «никогда бы не поверил». «Серег, да они серьезно здесь осели? Ты только посмотри, и кузница, и мельница». «Он прав. Это уже не те 10 домов, в которых жили первые мастеровые. Полноценная деревня из 50 дворов, не считая торговых заведений и мастерских». Мы ехали и не переставали удивляться. Вдоль дороги, которая вела к воротам замка, выстроилась первая линия домов. Ровно, как по линейке. Здесь расположились несколько магазинчиков, 5 пивных и даже постоялый двор для проезжающих. Скоро на эти земли рванут не только гномы, но и простые люди. Земля здесь хорошая, леса густые, а горный хребет Навр-Ракс, который виднеется на северо-западе, еще ждет своих рудознатцев. В общем, есть где развернуться. Наш отряд двигался к замку, и гномы, которые встречались на этой дороге, приветливо подносили руки к груди. Мы вежливо кивали в ответ, не переставая удивляться гномьему трудолюбию и упорству. Оружейники, сапожники, ювелиры, даже лавка портных, чей фасад был украшен привычной всем вывеской с изображением бараньей головы. «Гильдейские портные?» — вытаращился Димка. «Как видишь», — усмехнулся я. «Неужели наш Дарби продавил членство в гильдии? Как он умудрился?» «Понятия не имею». Наш хмурый Воронов, который в последнее время редко чему-то удивлялся, даже глазами захлопал. Когда мы с Олегом Сенчиным возвращались из Южного плена, то Дарби обещал, что не пройдет и года, как здесь поселится не меньше 1000 гномов. Он сдержал слово. Уже сейчас насчитывается около 1200. Это не считая тех 1500, которые служат в Кларенсе. Дома гномов. Это нечто особенное. На первый взгляд они вызывают улыбку своей аккуратностью и резными украшениями. но начинаешь приглядываться и понимаешь, что каждый дом – крепость. Как мне рассказали чуть позже, они соединены подземными туннелями и переходами. Отсюда можно пробраться в крепость и скрытно покинуть деревню, чтобы оказаться где-то на берегу залива. Никогда бы не поверил, что такое можно выстроить за несколько лет. Но факт остается фактом. Гномы – очень трудолюбивый народ. Мы еще не подъехали к воротам замка, а на его башнях распустились большие флаги с изображением гербов Асперенда, Кларенса и нашего рыцарского ордена. На главной башне развивался флаг Альткама. Приятно, черт побери, когда тебя встречают с уважением. «Несколько лет назад нас так не встречали», — хмыкнул Рейнар. «Ты еще вспомни, как мы от пиратов Крея отбивались». Нордарби, хоть и был предупрежден о нашем визите, ошалел от радости. Уровень его положительных эмоций совершенно зашкалил, когда он увидел королевского советника и принцессу эльфов. Еще бы немного и совсем потерял голову. Гнома можно понять. Не каждый нор Аспиранора был удостоен такой чести. Увы, пришлось охладить его буйную головушку и объяснить, что трезвонить на каждом шагу про высокопоставленную гостью не обязательно. Мало того, нежелательно. Чтобы избежать дипломатических недоразумений на таком скользком поприще, как принуждение к миру в независимом эльфийском королевстве. Воронов с присущим ему чувством юмора назвал операцию «Киса». Про Ильфа и Петрова местным слышать не приходилось, но название понравилось. Гном Барри так застращал своих парней, что те при одном упоминании о слове «Кисса» начинали хлопать глазами и вытягивались по стойке смирно. Глазами хлопали, но молчали как рыбы. Наш Барри умел находить простые и доходчивые выражения. Каждому бойцу досталось. С лихвой. От его по-командирски мощного рыка, украшенного привычным «бандерлок хренов», даже листья с деревьев осыпались. Дарби не дурак и все понял правильно. Тем более, что Руфтер ему разрешил рассказывать о своем визите в Альткам. Мол, королевский советник для укрепления обороны изволил провести инспекцию южного побережья Аспиранора. После того, как мы уйдем в море, советник отправится в Сьорра. Так что легенда подходящая. Этот факт окончательно покорил Дарби. Судя по маслянистому взгляду, гном уже письма сочинял для своих собратьев из других кланов. Эдак наш Дарби обрастет мясом и станет одним из самых сильных кланов Аспиранора. Тем более, что он умен и свободен от разных родовых предрассудков, которыми часто болеют его собратья. Пожалуй, что я не буду описывать пирушку, которую закатили гномы в честь нашего прибытия. Это очередной праздник чревоугодия, очень опасный для здоровья. Не будь наши парни предупреждены о разрешенном количестве спиртного, все бы тут и полегли. Слава богам, что Рухтером и принцессой Акейрой, как и положено хозяину, занимался Нордарби. Я мог спокойно обсудить дела с капитаном Стигом и встретиться со своими старыми друзьями. Кузнец Эйгар даже слезу пустил от радости. Да, тот самый гном Эйгар из северного клана. Гном, который любил похабные песни и был жутким любителем женщин. Тот самый, с которым я первый раз напился в этом мире. Мы сидели во дворе, пили коварный рунарёд и вспоминали старые добрые времена. Залив Зунагер, старика-хозяина и его дочь, которая не верила в чужие миры. Даже малышку Рейлин вспомнили. Уже далеко за полночь, когда хмель сделал свое черное дело, двор замка Альткам услышал старую северную песню. Через несколько дней мы начали готовиться к отплытию. На берегу залива стоял драккар капитана Найера. Еще два корабля бросили якорь в 100 метрах от берега. Увы, но причал здесь маленький, и погрузка шла медленно. Драккары качались на волнах, кивая резными драконьими головами, и ждали своей очереди. По берегу сновали люди и гномы, таская на своих плечах припасы и сундуки с подарками для эльфийских правителей. Да, мы ехали разговаривать, а не воевать. Но кто застрахован от стычек? тем более в южных водах. Кстати, о дракарах. Рыцарские доспехи пришлось оставить дома. Эльфийские земли славятся своими озерами и бурными реками. Лошадей мы с собой не берем, а таскать на себе 30 килограмм железа в виде брони желания не возникало. Ограничились кожаными камзолами и кольчугами плотного плетения. Это же касалось и оружия. Любимый бастард я оставил дома и вооружился тяжелой и острой шпагой. Кроме этого, взял боевой топор и несколько кинжалов. Вещей набралось много, чего мы только не погрузили. Оружие, маскировочные костюмы для гномов, продукты, палатки и несколько набитых сумок, подготовленных монахами. Бинты, мази, настойки и прочая медицинская мелочь, вроде пил для ампутации конечностей. Кстати, один из лекарей отправился с нами. Кто именно? Вы будете удивлены, но этим монахом был Лексио Эльвейра. Признаюсь, я не настолько ему доверял, чтобы брать в поход. Нам пришлось сесть и серьезно поговорить, прежде чем согласиться на его кандидатуру. Не знаю, какой он монах, но в резаных и колотых ранах разбирается очень неплохо. Это не мои догадки, а признание Хаугри и Торри. Пока готовили наши корабли, мы с Руфтером прохаживались по берегу и старались еще раз уточнить мельчайшие детали нашего плана. Да, он был слишком авантюрен, но разве это плохо? Вся история мира – это одна большая авантюра. Неподалеку от нас прогуливались Дмитрий Воронов и Рейнар Трэмп. Они присматривали за принцессой Акейрой, которая общалась с Дарби и его женой. Бояться здесь нечего, но лучше не рисковать. Слишком высоки ставки в этой игре. Главное, Серж... Руфтер сделал небольшую паузу и усмехнулся. «Не устраивайте там бойню. Вашим головорезам только дай такую возможность». «Не переживайте, Денгре. Все сделаем в лучшем виде». «Очень надеюсь», — вздохнул советник и запахнулся в плащ. Утро было прохладным. Он немного поежился и продолжил. «Вы ведь понимаете, что нам нужна такая союзница, как принцесса. Нам нужна не принцесса, а королева Акейра». «Вы совершенно правы, мой друг». «Скажите, Дингре, а вы уверены, что принцесса справится с королевской властью?» «Серж», — вздохнул Руфтер и развел руками. «У нее нет иного выхода. Либо она станет королевой, либо ее убьют». «Какая блестящая перспектива!» «Увы». «Ничего», — усмехнулся я. «Думаю, что мы справимся с этой задачей». «Очень на это надеюсь», — повторил Руфтер и, глядя на морской прибой, произнес. «Ведь у нас тоже нет другого выхода, не правда ли?» Я не ответил, но ответ и не требовался. Мы уже все обсудили. Руфтер молча посмотрел на меня и вздохнул. «Удачи, магистр!» И пусть боги будут милостивы к вам и вашим спутникам.